Глава 27. «Вниз я тебя не пущу, слишком высокий уровень заражения», сообщил неутешительную новость Зан. Мы зависли над ручьем, и сажать флайер Дар не спешил. «Если вам интересно, могу сказать, что угроза идет от почвы», проявил неожиданное участие генерал. «Мы многих потеряли на этом участке, пока не поняли, как защищаться. Яд, который выделяется из земли, когда на нее наступаешь, разъедает даже металл и пластик. Он не берет разве что стеклянное нановолокно. Мы передвигаемся по подобным секторам на паучьих восьминогих шагоходах. Наконечники их лап обшиты волокном, и утяжеленный ковш, которым копаем, тоже. Иначе передвигаться в девятой зоне невозможно». «Прекрасно. Спасибо, генерал», — от души поблагодарила я потомка и взглянула встревоженно на Дара. «Зан, и тебе нельзя спускаться. Что будем делать?» «Может, голыша твоего отправим?» — предложил он, кинув зловещий взгляд на ничего не подозревающего Хрона. «Его тоже нельзя», — возмутилась я, хоть мне и нравилась эта игра в ревность. «Во-первых, сломается, а во-вторых, не найдет. Мне самой надо спускаться». «Никогда не подвергну тебя подобному риску», — без всяких игр и кокетства отрезал мой Дар. Но я сдаваться не собиралась. Столько усилий приложила, чтобы добраться до этого места, и отказаться теперь было бы преступлением против самой себя. «Да погоди, у тебя же есть трос в багажнике. Он во всех флайерах есть, даже не отпирайся», — затараторила я, пытаясь скорее донести до Зана свою идею. «Отправим меня вниз на тросе. Ты опустишь меня над каменной насыпью, и я достану сферу, а на землю спускаться не буду». «Опасно!» — не заразился моим энтузиазмом Дар. «Зан, ну перестань, я не такая толстая, чтобы трос оборвался. Давай скорее покончим с этим, вернем генерала его людям и будем спокойно ждать твоих, а?» Шаазан еще немного поломался, но под моим напором сдался. Все же у меня имелись хорошие маска и костюм, риск казался минимальным. И спустя минут 5 я уже болталась над знакомой насыпью, раздавая распоряжение. «Ниже, еще ниже, правее немного, сильно, левее чуть. Все, зависни». Я ухватилась шершавой поверхностью перчаток за острые края камней и поставила одну ногу на выпуклый валун, который нащупала носком. Место, в котором когда-то спрятала сливу, я нашла безошибочно. Слишком часто оно мне снилось. Или же это так работал мой внутренний компас? В перчатке в щель руку просунуть не смогла, пришлось защиту деактивировать. И вот тогда я ее нащупала. Лежала, зараза, 1000 лет в камнях, и ничего с ней не делалось. Пальцы узнали знакомое тепло и ощущение от прикосновений к россыпи синих самоцветов. Я ухватила сферу и вытащила наружу. «Нашла, поднимай!» — крикнула Зану и, подняв руку, потрясла сферой. Но только Дар начал поднимать трос, как с неба рухнул огромный, высотой с 5-этажный дом, механический монстр. Ноги его задымились от соприкосновения с почвой, но он выпустил из пальца заряд и мгновенно перерезал мой трос, как жалкую тряпичную тесемку. Не знаю, как я успела активировать перчатку и ухватиться за камни. Видимо, сработали резервные возможности организма, которые включаются, когда жизнь подвергается угрозе. Я больно ударилась коленями и грудью о насыпь, в глазах потемнело, но я удержалась и, закусив губу, полезла по стене. А сферу уронила. Да. Но в тот миг я думала лишь о себе и слышала рык даурианца. Зан выпрыгнул из флайера без всякой страховки и защитного костюма в режиме гоу-шва, а приземлившись на вершину насыпи, втащил туда и меня. «Не поднимайся», — приказал он не своим голосом и, видимо, атаковал робота энергетической волной. Но судя по тому, что грохота я не услышала, безрезультатно. «Пульт! Пульт у тебя?» — закричал сверху генерал, высунув голову из окна флайера. «Да!» — не оставляя попыток нас спасти, ответил ему Зан. Я приподняла голову и поняла, что хоть робота свалить Дару и не удалось, но его выстрелы он отводит от нас в сторону успешно. Монстр продолжал дымиться, стоя на месте и выпускать из рук заряды. Почему он не шагал к нам, я не понимала. Может, ему ноги разъело ядом, а может, он решил сначала нас убить, а потом двигаться. Неизвестно. «Прикажи ему меня отпустить!» Я прыгну к вам, а потом пусть пробует сбить робота. Центр управления в районе груди. Я вижу пилота. Пусть целится прямо в грудь». «Ева, достань пульт», — скомандовал Дар. «Он в чехле на моей правой ноге». Я потянулась, привстала на камни и вытащила пульт. «А дальше-то что?» — запаниковала. «Я не знаю, Зан, не знаю, как Хрона перепрограммировать». «Обнули», — отрезал Дар. Я трясущейся рукой в очередной раз нажала красную кнопку. «Прыгайте, генерал!» — крикнула наверх. Через пару минут фуллар еще чуть снизился, и нас на насыпи оказалось уже трое. Кедр был без защиты, как и Зан, но мой Дар хотя бы не слабый человек, а даурианец, а Кедр... В общем, я за генерала испугалась. «Дай пульт, я разберусь», — тем временем присев, протянул он руку, не выказывая ни малейшего страха. И тогда я Кедру поверила, отдала ему штуковину, в которой вообще не разбиралась. «Запомни, может пригодиться», — сказал он мне, стремительно работая над пультом пальцами. «Во всех современных устройствах есть параметр «задать программу с нуля». Генерал написал что-то пальцем прямо на дисплее пульта, и флайер, за рулем которого появился Хрон, помчался в атаку на робота. Само собой, обычный прокатный транспорт не был оснащен оружием, но андроид оказался хорошим пилотом и смог переключить на себя атаковавшую нас машину. Не знаю, какие именно задачи поставил перед ним Кедр, но Хрон метил в страдающие от ядовитой почвы ноги робота, пытаясь повредить их еще сильнее острыми бортами. «И что дальше?» — спросил Зан без всякого оптимизма. «Он его прихлопнет и займется нами. Не знаю, сколько еще смогу его сдерживать». Я протянула Дару руку. «Пусть заряжается от меня, мне никакой энергии не жалко. Я даже могу принять медитативную позу и начать тянуть энергию из пространства, как нас в академии учили. Не скажу, что у меня хорошо получалось, но когда жизнь под угрозой, в каждом человеке пробуждаются скрытые резервы». «Надежда на то, что голый продержится достаточно долго, и это чудовище рухнет от воздействия ядов. Кстати, кто это?» «Я никогда не видел у наших, да и у коалиционеров таких машин». «Это технологии Эмона, что-то вроде десанта. Эти машины высаживаются из космоса и способны туда же возвращаться». «Думаешь, сфера Тать?» Спросила, хоть уже и сама была в этом уверена. Зан сжал мою руку, пытаясь поддержать. «Скорее всего, они вживили тебе чип и отследили его, как только мы вылетели из метро». «Они точно могли. А если замешаны эмониане, получается, мой шеф работает на них? А может, и Герман тоже?» «И я теперь буду с ними жить?» Всхлипнула, но не из-за чипа, конечно, а из-за «буду жить». Я что-то в этом сильно засомневалась. Посмотрела вниз, проклятая слива валялась на земле у ручья и даже не дымилась. Ничего ее не берет. «Ну, конечно, нет. Это Зан про чип. На базе сделаем полное обследование, найдем его и вытащим». «А еще гнилые земляне наверняка засекли несанкционированное приземление. И теперь примчатся все тут проверить», — выдал очередную страшилку Кедр. «Ждете кого-то еще? Хотелось бы мне вас порадовать и сказать, что мои бойцы их опередят, но я не уверен. Больше склоняюсь к мысли, что твои коалиционеры, инопланетянин, спалят все к чертям и разбираться не станут». «Генерал, нам еще ругаться не хватало», — одернула я потомка, не отрывая глаз от боя машин. Хрон еще держался, хоть кулак огромного робота уже достал флайер пару раз. Скрежет раздавался при этом, леденящий душу. «А может, попробуем выбраться по камням?» — предложила я заведомо бредовую идею, глядя вдаль. Да, по земле были разбросаны камни, но некоторые на огромном расстоянии друг от друга, и если даже предположить, что Зан сможет по ним прыгать, то мы с генералом нет. Новый скрежет пронзил душу стрелой ледяного ужаса, потому что сразу за ним последовал звук удара о землю. Я повернулась и увидела, что арендованный Заном черный флайер упал и взлететь больше не может. Лежит на боку и дымится, а робот медленно разворачивается и делает шаг к нам. Зан тут же забрал у меня руку и вскинул обе, готовясь вновь отражать удары. Я закусила губу, сдерживая слезы и истерику. Отчаяние было совсем близко. Мне очень не хотелось умирать. Ведь я только недавно начала жить. Буквально вчера узнала, что такое счастье взаимной любви. Господи, помоги нам. Взмолилась про себя, закрыла глаза, а когда открыла, вдруг резко потемнело. «Ну, наконец-то!» — обрадовался чему-то Шаазан. Я подняла голову и увидела два легендарных ДНК-симбионта, принадлежащих главе миротворцев и правителям Феникса. Разящий бумеранг и карающий зло прилетели к нам на выручку. Мы спасены. На меня навалилось такое облегчение, что я чуть с насыпи не упала. Вцепилась в камни обеими руками, наблюдая, как играющий ДНК-симбионт Платона Хазааша пеленает гигантского робота и заглатывает в свое нутро. Следом за ним в недра карающего летит и бедный черный флайер с хроном внутри. А из разящего бумеранга вылетает алая капля и спускается к нам. Ее задняя дверь отъезжает вверх, и незнакомый даурянец протягивает нам руку. Зан ему что-то объясняет, тот кивает, и капля выпускает лапу, чтобы захватить с земли сферу. Все происходит удивительно быстро и просто, как в кино, будто не со мной, а я только наблюдаю спасение трех смертников со стороны. Вот генерал оказывается внутри капли, и вид у него обалдевший. Вот Зан подхватывает меня на руки и запрыгивает в салон, а я не могу ни рукой, ни ногой пошевелить и даже слова вымолвить. Зан снимает с меня маску, а я смотрю на него, и слезы облегчения льются из глаз. Наконец-то я без маски, и ничего не мешает мне поплакать.